Глава 20. Рейв. На следующее утро некромант явился к покоям Ангелины, где вообще-то они должны были жить вдвоем. Но Рейв просто не мог вернуться к ней этой ночью, зная, что произойдет всего через каких-нибудь несколько часов. Ноги отказывались идти в сторону их комнат, а в груди было совершенно пусто. Только тьма призывно клокотала, жгла Анарель и просила еще смертей. Когда дверь открылась и на пороге появилась полностью одетая и готовая к выходу девушка, некромант встретил ее поклоном и спокойной улыбкой. «Ты великолепно выглядишь, дорогая невеста», — проговорил он, поцеловав ей руку и с удовольствием замечая, что ее вечный румянец на месте. «Спасибо», — ответила Ангелина, поправляя подол идеально выглаженного голубого платья с фессальским шелком. «Мы идем провожать короля?» «Да», — кивнул Рейв, беря ее под руку. «И его величество планирует прогулку на Шельмугре?» Кажется, маленькая некромантка была очень заинтересована этой прогулкой. «Именно», — улыбнулся мужчина. «Ты тоже хочешь покататься?» Ангелина подняла на него смущенный взгляд и тут же отвернулась. «Нет, ну, просто... мне просто интересно». Рейв подавил настойчивое желание схватить ее за подбородок и поцеловать, а потом сказать, что она сможет кататься на ком захочет, на существах и гораздо страшнее мертвого коня. И скоро ей предоставится такая возможность, лишь бы она сделала правильный выбор. Но он промолчал. «Да, мы проводим его и скажем пару напутственных слов». Через несколько минут они вышли из дворца на площадку. Перед ними была мощеная дорога, по обеим сторонам которой расстилались королевские сады, а далеко впереди виднелся подъемный мост и ворота, ведущие прочь из замкового комплекса. Рейв знал, сегодня Герхард Айрис из этих ворот не выйдет. Как только они присоединились к толпе придворных, король вышел из замка под руку с новой фавориткой. Герцогиня Бельфор широко улыбалась и щеголяла в светло-розовом охотничьем костюме, прекрасно облегающем ее фигуру. Издали она казалась похожа на маленькую зефирку, которую Герхард вот-вот съест. Ливию катили сзади в каталке двое слуг. Она выглядела мрачной и злой, а перекошенное от проклятия лицо делало ее похожей на старую черную ведьму. Рейв решил сохранять ей жизнь как можно дольше. Слишком много эманаций боли и смерти излучал ее колдовской Анарель. Герцогиня Рэндон была сильным некромантом, и, очевидно, именно это давало самый мощный приток магии. Впрочем, Рейв и сам не ожидал, что герцогине удастся не только начать шевелить руками и ногами, но и вернуть себе возможность разговаривать. Впрочем, для некроманта не имело никакого значения, будет ли Ливия овощем перед тем, как умереть, или сохранит человеческий облик чуть дольше. Сейчас Рейв с Ангелиной стояли чуть в стороне от основной массы придворных. Мужчина держал под руку свою подставную невесту и приветственно улыбался приближающемуся королю, как и все вокруг. Только в мыслях у него огромные песочные часы отмеряли оставшееся время до заветной минуты. И с каждым шагом его величества, с каждым ударом сердца воображаемого песка в стеклянной колбе становилось все меньше. Герхард Айрис остановился в двух десятках метров впереди, что-то рассказывая своей спутнице. Новая пассия короля весело засмеялась. Мир будто замедлился. Последняя песчинка в часах упала вниз. Рейв наклонился к девушке и, не переставая улыбаться, тихо проговорил. «Ты хотела знать, что происходит, Ангелина?» Она дернулась, мельком бросив на него беспокойный взгляд. «Да», — ответила так же тихо. «Явно чувствовала, что-то не так». Что ж, она была права, его маленькая догадливая некромантка. «Время пришло», — сказал он твердо. «Сегодня Герхард Айрис перестанет прибавлять к своему имени приставку Кастро Файрел. Сегодня он перестанет занимать трон, который ему не принадлежит. Сегодня в королевство Альтов и Доноров вернется его настоящий король». Тишина в маленьком мире вокруг них стала гнетущей. «Что за чушь? О чем ты говоришь?» — напряглась девушка, и Рейв почувствовал, как она задержала дыхание. Некромант не глядел на нее. понимал все и так. Момент истины настал. Она либо примет то, что будет происходить дальше, либо нет. «Герхард Айрис сегодня лишится короны и трона», — ответил мужчина так, словно говорил о смене погоды. «Ты убьешь моего отца?» — выдохнула она, повернувшись к нему лицом и вырвав руку. Зеленые глаза пылали огнем непонимания и ярости. Впервые некромант видел Ангелину такой. Впервые его малышка смотрела на него без наивного восторга, без улыбки за чертой малахитовых радужек. Рейву это не нравилось. До отвращения и раздражения неизвестно на кого. До скрипа когтями изнутри на ребрах, до хруста зубов. Но другого пути нет. Он король мертвых, и он вернулся. «Ты питаешь к этому ублюдку нежные чувства?» — спросил Рейв холодно, слишком холодно. Настолько, что эти слова, похоже, ударили ее. Светлое лицо потемнело. Ангелина опустила взгляд, отчаянно сжав челюсти. «Нет, но это же мой отец!» «Забудь о нем», — произнес мужчина, чувствуя слабину. «Что вот сейчас можно надавить чуть сильнее, и она сдастся?» «Сдастся или нет?» «Посмотри на него, на человека, которого ты защищаешь. Ему плевать на тебя, плевать на свою невесту, которая в инвалидной коляске едет позади. Ему плевать на сестру, с которой он, судя по всему, развлекался до поры до времени, а затем просто сослал в монастырь, чтобы не поползли слухи. Посмотри на человека, который для тебя лишь пустое место, и забудь о нем». «Но...» — девушка закусила губу изнутри и сдвинула брови. «Ты не можешь? Я не хочу. Да и народ будет против. Герхард Айрис — признанный наследный король Альденора». Рейв пожал плечами. «Все, кто будут против, умрут». Ангелина выдохнула, прижимая руку к лицу, отчаянно растирая глаза около переносицы, словно не веря, что это происходит с ней. Словно вот-вот стоит опустить ладонь и снова открыть глаза, как все вернется на свои места. Вновь станет как прежде. Они будут стоять под руку на залитой солнцем площади, а затем помогут Герхарду сесть на Шельмугра. Проводят его вместе с герцогиней Бельфор на прогулку, а сами пойдут есть пирожные на кухню Файрелл. Но она открыла глаза и прошептала. «Это же ненормально. Ты сумасшедший». Рейв вздохнул. Он знал, что так и будет. Всегда знал. «Я истинный король Альденора и просто расставляю все по своим местам, ангел. Я не обсуждаю с тобой то, что будет происходить дальше, а предлагаю шанс оказаться в числе победителей, а не проигравших. Выбирать тебе». «Ты не посмеешь этого сделать», — выдохнула она, видя, как Герхард снова двинулся к ним, с каждой секундой становясь все ближе. Рейв ничего не ответил. Он молча смотрел, как наполняется ужасом лицо его малышки, и не знал, что чувствует. Внутри было пусто, словно ее ответ выжигал легкие. И теперь по черной пустыне грудной клетки клокотала одна тьма. Знакомое чувство, привычное. «О, граф Эридон, госпожа Вальбур!» — помахал рукой Герхард, подходя прямо к ним. «Рад видеть вас в добром здравии». «Доброе утро, ваше величество», — ответил без улыбки Рейв. Ангелина едва заставила себя сделать реверанс, двигаясь, как деревянная кукла. «Вы подстрахуете меня, правда?» — с улыбкой продолжал король, теребя кольцо на пальце. «Когда я буду вызывать Шельмугра? Первый раз самый волнительный». Герцогиня Бельфор рядом с ним радостно захихикала, прикрывая лицо веером, и сладко пропела. «Уверена, у вас все получится». Герхард выглядел очень довольным, отпустил женщину, подходя к некроманту и разминая пальцы. «Ну что, прямо сейчас?» Рейв улыбнулся в ответ и склонил голову на бок, снисходительно глядя, как король возбужденно приглаживает тонкую корону к голове, боясь, что она свалится. Некромант едва успел подумать о том, как удачно, что Герхард решил похвастаться королевской регалией именно на этой прогулке. «Увы, ваше величество, сегодня не получится», — ответил некромант. Сделал два шага к ошеломленному правителю и снял с его головы золотой обруч с редкими зубьями. «Сегодня я сажусь на трон». Герхард Айрис нахмурился. В тот же миг Рейва со всех сторон окружила стража, направив на него блестящие лезвия мечей. За спинами простых воинов стояли маги, разворачивая сети колдовства. Воздух завибрировал от незримой энергии, которая повиновалась, приходила в движение от действий колдунов. Рейв видел, как тьма вокруг собирается в тугие узлы, готовясь по приказу королевских некромантов сделать удар, превратившись в сумрачные бомбы, лишающие дыхания, уничтожающие воздух в легких соперника. Довольно серьезное заклинание 5-го уровня. Было видно, как на лицах колдунов выступил пот. Однако они справлялись с этой магией легко. Старый король мертвых непременно нанял бы таких волшебников в свой гарнизон. Новый, презрительно скривив губы, развеял черные сгустки, заставив некромантов испытать прилив страха и начать заново плести заклятия. Были еще друиды. У этих в ладонях светился зеленоватый свет, напоминающий звериные порталы. Это означало, что в любой момент на площади могут оказаться твари лихих лесов. И кто это будет, даже отцу тьмы неизвестно. Впрочем, Рейву было плевать. «Что за вздор?» – жестко бросил Герхард, прищурившись. «Что вы себе позволяете, граф? Объяснитесь!» Краем глаза некромант видел, как Ангелина опустила взгляд, сжав губы так, что они побелели. «Это означает, что король теперь я», – прохладно ответил Рейв и с отвращением посмотрел на тяжелый обруч из золота, отбросил его в сторону, как дешевую побрякушку. Сложил руки за спиной и приподнял бровь. Герхард Айрис посмотрел по сторонам, взглядом ища поддержки у придворных и магов. Затем, почувствовав, что все в порядке, стража его защищает, а двор ждет реакции, сперва улыбнулся, а затем и вовсе засмеялся. В тот же миг толпа за его спиной начала шептаться, подхватывая смех. Только Ангелина не смеялась и явно не знала, куда себя деть. «Да вы с ума сошли, граф! Не иначе, как вам передалось заболевание вашего далекого предка», — проговорил король. «Не уверен, что у меня получится сделать вид, будто ничего не произошло». «Вам и не потребуется», — прервал Рейв, заставив Герхарда вновь нахмуриться. «То есть вы продолжаете настаивать? Госпожа Вальбор, что за чушь несет ваш жених?» Переключился он на девушку. «Повлияйте на него как-нибудь, или, клянусь, я прикажу его высечь». Ангелина подняла нервный взгляд на короля, прикусив губу. Она мяла подол платья в руках, явно не зная, как поступить. Но Рейв не собирался ждать ее ответа. Ей вообще не стоило бы участвовать в этом представлении, но иначе было никак. «Ничего не выйдет, Герхард. Теперь здесь приказываю я», — бросил он и махнул головой в сторону. В тот же миг чуть справа раздался зычный приказ, заставивший вздрогнуть всех, кто здесь присутствовал. «Опустить оружие! Окружить его величество короля!» Толпа придворных испуганно зашумела, отступая назад. Герхард, не веря своим ушам, повернул голову и встретился с бесцветным взглядом командира стражи гарнизона Файрелл. «Глейн, что происходит? Немедленно уведите этого человека!» «Дерн, Виллис!» — обратился он к колдунам. «Делайте свое дело!» Главный друид и главный некромант разом кивнули, и воздух затрещал. Дальше все происходило слишком быстро. Ангелина схватила за руку Рейва, вскрикнув: «Перестань! Хватит!» Несколько звериных порталов разом хлопнули, выпуская на площадь огромного, как две лошади, Василиска, истошно кричащего Грифона, три Виверны и две болотные Гидры. Одновременно с друидской магией послушная тьма снова свелась в 7 или 8 разных заклинаний, норовя вот-вот ударить, наполнить ноздри врага густым туманом смерти, разорвать легкие, слизнуть кожу. Сумеречная магия умела быть смертоносной, но только не для короля мертвых. Он поднял руки, кончиками пальцев нащупывая нити чужих заклятий, черные стрелы, ведущие к королевским некромантам. На этот раз Рейв решил не развеивать вражескую магию, а использовать ее. Для простого колдуна это была почти непосильная задача – перехватить управление тьмой. Для этого требовался многолетний опыт и очень сильный анарель. Все это было в достатке у короля мертвых. Пропустив через себя огромный сумеречный поток, мужчина прошептал несколько слов на эшгенрейском и резко сжал кулаки. Некроманты рядом с ним попадали на колени, закашливаясь от перенапряжения. Тьма выскользнула у них из рук, будто вырванная с корнем из пальцев. Рейв знал, это было больно. «Цепи Герхарда!» — резко приказал он, как только с темными магами было покончено, хоть и временно. «И увести в казематы замка!» «Это бунт! Стража! Взять предателя!» — кричал Герхард Айрис, но без толку. Глен кивнул Рейву и самолично заковал руки бывшего сюзерена в стальные наручники. Рядом с Герхардом стояли, обнажив шпаги, рыцари его личной охраны. Несколько высокородных дворян, которые вошли в свиту телохранителей. Но их было не более десятка, а гарнизонных воинов оказалось в три раза больше. Все те, кто охранял вход в замок, кто утром патрулировал сады, сейчас были не на своих постах, а здесь. Ведь так приказал Аспер Глейн, командир гарнизона и их абсолютный лидер. Таким образом, личная охрана Герхарда даже не успела вступить в бой, как короля заковали, а темные маги были практически нейтрализованы. И только друиды со зверями лезли в бой. Но первые две попытки разорвать дерзкого бунтаря провалились. Чужая магия, управление которой перехватил Рейв, потихоньку их душила. Однако звери оказались довольно сильны. Например, Василиск упорно сбрасывал тьму. Она стекала по его коже, как черная вода, почти не причиняя вреда. Но и сделать шаг вперед не позволяла. Когтистые лапы вязли в сумеречной жиже, останавливаясь. Виверны взмахивали кожистыми крыльями, но воздух вокруг них стал слишком вязким. Природа не дала им такой хорошей защиты от магии, и сейчас они кашляли, отплевываясь слизью цвета сажи. Только Грифон и две гидры чувствовали себя почти комфортно. Первый взлетел повыше, чтобы с высоты впиться когтями в свою добычу, а вторые потихоньку подползли поближе. Они уже клацали зубами возле невозмутимого некроманта и испуганной Ангелины, окруженных коконом тьмы. Весь королевский двор разбежался подальше, оставляя участников переговоров наедине друг с другом. «Какого упыря, Эридан!» — крикнул Герхард, вырываясь из рук командира стражи. «Уже завтра здесь будут войска совета, которые отобьют замок, а через неделю, при необходимости, сюда стянутся армии со всего королевства. Ты умрешь страшной смертью». В этот момент Грифон спикировал с неба, пропарывая когтями призрачный щит тьмы. Когти этого зверя были очень опасны, а уж усиленные зеленоватой магией, связанного с ним друида, и вовсе смертоносные. Рейв резко обхватил Ангелину за талию, и вместе с ней вихрем переместился на 2 метра в сторону. Когда ветер вокруг них улегся, Грифон снова взмыл в небо, а гидры с энтузиазмом стали подбираться с другой стороны, перегрызая щит. Некромант прорычал. «Мне начал надоедать этот разговор. Пусть совет попробует стянуть сюда армию, и увидишь, что будет. Впрочем, нет, ты не увидишь». Затем повернулся к командиру гарнизона и одновременно, касаясь браслета у себя на руке, проговорил. «Хорошая работа, Глейн. Уводи Герхарда». Время снова ускорилось, словно сошло с ума. Командир стражи кивнул, дернув за наручники бывшего короля. Вспыхнули алым багрянцем глазницы серебристых черепов на амулете некроманта. «Убейте его!» — истошно прохрипела Ливия Рэндон, которую никто из слуг и высокородных не удосужился увести с места сражения. «Убейте!» — раздался дикий мертвенный рык, прокатившись по площадке вокруг, сотрясая каменную кладку и древнюю плитку. Хлопнули огромные крылья над замком Файрелл, рассекая воздух, растрескивая пространство черной магии. И на поле боя явился костяной дракон, ударной волной раскидывая в стороны волшебных тварей, призванных друидами. Тварей, что теперь казались такими маленькими. Но в это время произошло еще кое-что, чего никто сперва не заметил. Но когда Рейв повернул голову, было уже поздно. «Папа!» — воскликнула вдруг Ангелина, дернувшись рядом с некромантом, селись выйти из круга тьмы прямо под когти еще неповерженного Василиска и голодных гидр. Рейв схватил ее за руку, оттащив назад, и быстро нашел взглядом Герхарда Айрис. «Какого мрака!» — прорычал он, видя, как могильная тень, незаметно появившаяся из ниоткуда, впилась в горло бывшего короля Альденора. Одним быстрым движением Рейв сотворил в воздухе символ Тьен, одну из рун Эшгенрейского, и уже через секунду в его растопыренных пальцах вздрагивала призрачная марева. Со стороны это могло показаться невозможным, но он крепко держал в руке проклятое привидение, как живого человека. «Какого мрака ты творишь?» – прошипел он, видя, как покачивается напротив него темный капюшон, чувствуя, как холод пронизывает пальцы. К могильной тени нельзя прикасаться, она высасывает жизнь. Но в Рейве кипела ярость, ему было плевать. «Ты приказал!» – зазвучал шелестящий шепот, перекрывающий рычание Бьёльндевира. Дракон защищал их, не подпуская ни одну тварь. «Ты сказал, получишь награду, когда закончишь. Ты похвалил командира Глейна. Я закончил». Рейв медленно закрыл глаза и снова открыл. В груди болезненно жгло, бурлило. Трещало так, словно вот-вот сломается. А рядом неподвижно стояла Ангелина с опущенными плечами, а по щеке ее беззвучно текла одна единственная слеза. Мужчина сжал пальцы, слыша хруст собственных зубов, сквозь которые едва пробивался шепот Эшгенрейского. «Нет, хозяин, нет, я выполнил работу», — раздался шепот полный ужаса. Могильная тень забилась в руках некроманта, отчаянно пытаясь выбраться. Но живые пальцы неведомым образом удерживали мертвого и бесплотного призрака. Долго, до смертного хрипа, до момента, пока дух совсем не исчез, и белесые ошметки его тела не растворились в воздухе. Только было уже поздно. Герхард Айрис лежал на земле. Дыхание давно покинуло его. «Нет!» — захрипела Ливия, с трудом подкатившись на коляске к трупу короля. «Нет!» А в следующий миг Ангелина упала в обморок. Ангелина. Все было как в тумане. Казалось, мне снился какой-то отвратительный кошмар. Я оказалась на площади перед замком, а рядом со мной, держа меня за руку, стоял король мертвых. Не Рейв, а настоящий король мертвых. В его глазах клубилась холодная тьма. Вокруг его тела пульсировала сумеречная аура, как у невероятно сильного колдуна. Только всего этого я не могла видеть. Ведь моих способностей не хватит на то, чтобы разглядеть Анарель-волшебника. А уж тем более видеть мрак вокруг. Однако, когда я открыла глаза, все это оказалось правдой. Рейв держал меня на руках, а за его спиной расстелил крылья по земле огромный мертвый дракон. Он шелестел костями по каменной кладке, высекал хвостом искры, рассыпал вокруг пыль и плиточную крошку. Его пасть клацала крупными зубами, а налитые кровью глазницы смотрели на меня, словно он хотел что-то сказать, словно хотел сожрать меня прямо сейчас. И Рейв нес меня к нему. «Отпусти!» — выдавила я, замечая, насколько хриплый и неуверенный у меня голос. «И не подумаю», — мрачно ответил некромант, делая еще несколько шагов к твари. Около мужчины прямо сейчас сгущался сумрак, и я была в этом темном мареве, в черном тумане смерти. Но как бы ужасно все ни было, я не могла не ощущать, что мне хорошо в его объятиях. Дурацкое иррациональное удовольствие. Чувство, что именно здесь и сейчас, в кольце рук короля мертвых, самое безопасное место в мире. А потом я вспомнила, что мой отец Герхард Айрис мертв. И холодная безысходность сомкнула руки на моей шее. Я никогда не любила его, и он никогда не любил меня. Но сегодня где-то глубоко внутри умерла надежда на то, что я могу обрести семью. А смерть надежды – самое страшное, что может случиться с человеком. Как жить дальше, если тебе уже и надеяться-то не на что? Невольно прислонившись к груди некроманта, я закрыла глаза. Он был такой же горячий, как и всегда. Я слышала, как бьется его сердце, спокойно и уверенно. Как бы я хотела, чтобы и у меня была такая же уверенность в завтрашнем дне. Убрав щеку, я почувствовала, что кожа стала немного влажной и липкой. Коснувшись рукой ткани, посмотрела на пальцы. Кровь. Рубашка аккуратно порвана, а под ней темная рана. «Рейв», — проговорила я, отодвигаясь, обуреваемая смешанными чувствами, такими несовместимыми и разными, страхом за его жизнь и желанием находиться от него подальше, от того страшного колдуна, которым он мог стать. Или уже стал? «Все в порядке», — жестко ответил он, не глядя на меня. А потом вдруг спросил, и мне показалось, что на миг он задержал дыхание. «Ты выбрала, на чьей-то стороне?» Голос звучал глухо, а у меня все слова застряли в горле. Рейв остановился рядом с драконом, который опустил спину в приглашающем жесте. «Ты со мной?» — спросил он снова. Я посмотрела на него, такого близкого и такого чужого. «Никуда с тобой я не пойду», — ответила, пытаясь выбраться из его объятий, слезть с его сильных рук, в которых было так тепло и уютно. «Отпусти меня». Я не хотела участвовать в бунте и перевороте. Не хотела смотреть, как он начнет убивать, окончательно теряя облик того, кто был мне дорог. Но все было бесполезно. Некромант не стал удерживать, но и уйти не дал. Посадил меня на спину своего дракона, а сам сел позади, заставив мертвое существо тут же подняться на ноги, лишая возможности спрыгнуть без переломов. «И не подумаю», — бросил мужчина. «Я предложил тебе выбрать сторону, но не говорил, что после этого ты будешь свободна». Хлопнул чудовище по огромной костяной спине и проговорил. «Поднимайся, Бьёльн, полетаем». Громадные кости захрустели, туман тьмы зашевелился вокруг, обволакивая дырявые крылья нежити плотным полотном. Я снова видела то, что видеть просто не могла. «Слушаюсь, Рейв, держитесь крепче», — раздался зычный глубокий голос древнего монстра. А в следующий миг крылья хлопнули о землю, костлявые ноги сделали прыжок, и мы поднялись в воздух. Я в ужасе вцепилась в выпирающий позвоночник животного, одновременно прижимая спиной к Рейву, который сидел сзади. Плевать, что я готова едва ли не собственноручно придушить его за то, что он сделал, за то, что делает. Но если прямо сейчас он не обнимет меня, я схвачу его за руки и укутаюсь в них, как в шарф, лишь бы не свалиться с огромной костяной спины. Наверное, Рейв почувствовал мой страх. Он осторожно вытянул кисти вперед и сцепил их у меня на животе. Я дрожала, как тощий щенок под дождем, и только благодаря близости некроманта чувствовала себя лучше. Хотя и мечтала при этом стукнуть его чем-нибудь по голове, чтобы вся дурь выветрилась. Он же не собирается в самом деле начинать войну за престол. «Он уже ее начал, Ангелина», — вдруг раздался голос непонятно откуда. Знакомый голос, густой и глубокий, как журчание водопада в пещере. Я завертела головой, пытаясь понять, откуда исходит этот звук. Ведь это абсолютно точно был не Рейв. Да и вообще, казалось, что он не слышит ничего необычного. И только через несколько секунд до меня дошло, что со мной говорит костяной дракон. Говорит мысленно. «Бьёльн... Бьёльн... Девир?» — спросила я про себя удивленно. «А ты думала, кто? Говорящая ворона? Твое альтер-эго? Призрак беспокойного прапрапрадеда? Догадливостью вы, людишки, никогда не отличались». Рейв все так же осторожно держал меня сзади, ничем не показывая, что слышит наш разговор. «Да не слышит он, и думать тут нечего», — снова проговорил дракон, в очередной раз взмахнув огромными крыльями. Мы поднялись в небо и теперь неторопливо кружили над Файрел. Внизу виднелись блестящие шпили замка, круглая алая манита озера, небольшой лес неподалеку, а еще россыпь маленьких домишек там, где начинался город. Ветер свистел в ушах, развивал волосы, холодил кожу, и с каждой секундой мне становилось все спокойнее. «Значит, ты решил поговорить только со мной?» — спросила я. «Нет, еще вон с той вороной». Мы проскользнули мимо маленькой черной кляксы, которая и на птицу-то не была похожа, настолько казалась крохотной. Ее отбросило потоком воздуха, и мы снова остались одни. «Ну, конечно, только с тобой». Голос в голове звучал немного раздраженно. С другой стороны, теперь он не казался мне настолько страшным, как в первые разы. Я глубоко вздохнула, и вместо восторгов по поводу разговора с настоящим драконом вдруг спросила то, что меня действительно тревожило. Бьёльн-де-Вир, что случилось, когда я упала в обморок? Что происходит? Рейф занял замок? Дракон немного помолчал, потом еще немного. И когда я уже решила, что ответа мне не дождаться, окружающий мир померк, а перед глазами вспыхнуло видение. Рейф стоит словно один посреди залитой солнцем площади. Вокруг него со всех сторон образовалась пустота. Лишь за спиной вырос огромный дракон. А на земле лежат несколько тел разной степени подвижности. Одним из этих тел была я. Еще одним – Герхард Айрис. Королевские колдуны стояли кто на четвереньках, кто просто согнувшись пополам и тяжело дыша. Мертвые звери валялись неподалеку, перекушенные пополам драконьими зубами. Друидам явно было жаль своих питомцев. Некоторые из них беззвучно рыдали. Мне тоже было их жаль. Но еще в этот момент я отчетливо ощущала разум дракона у себя в голове. И он передавал мне свое собственное видение произошедшего. Друиды знали, на что шли. Если бы Рейв не растерзал их, они растерзали бы Рейва. Дальше картинка подернулась легким маревом, словно дракон моргнул или отвернулся. И в следующий миг некромант начал наклоняться к моему телу, словно желая взять на руки. У него из груди торчало древко стрелы. Он схватился за него рукой и резко выдернул, а затем поднял меня, осторожно прижимая голову к своей груди. «Он не успел тебя поймать, потому что в него выстрелил кто-то из свиты короля», — раздался голос дракона у меня в голове. «Ты ударилась затылком». В эту секунду я ощутила, что череп и впрямь раскалывается от боли. Видение продолжалось. В этот момент Рейв выкрикнул холодно и жестко. «Я Рейв Эриден Кастро Файрел, король мертвых». Тишина вокруг словно стала еще более оглушительной. «И я бессмертен», — сказал, со злостью добавил, «в отличие от вас». Откуда-то сбоку раздался визг Ливии Рэндон, дергающейся в инвалидном кресле. «Он сумасшедший! Вы что, не видите? Убейте его!» Но никто больше не пытался начать бой. На этом картинка оборвалась, а ко мне вернулось нормальное зрение. Некоторое время я пыталась понять, что чувствую, как отношусь к Рейву после того, что он развязал войну, после того, как устроил переворот, который потребует еще очень много жертв, и после того, как его ручное привидение убило Герхарда Айрис, моего отца. И поняла вдруг одну простую истину. Я чувствую только головную боль в ушибленном затылке. А еще, что на спине дракона Бьёльн-де-Вира мне так же уютно, как в кресле возле камина. «Рейв неплохой парень, поверь», — вдруг снова раздался голос высшей нежити. «Где-то в глубине души». Кажется, в этот момент он засмеялся. Точнее, я надеялась, что эти глухие раскаты — именно смех. «Это должно меня успокоить?» — спросил я мысленно. «Что в глубине души он душка». «А я не говорил, что он душка», — возмутился Бьёльн. «Вот и правильно. Хорошие парни не убивают королей направо и налево и не планируют вырезать полгорода, если народ будет не согласен с их правлением». Рейв в это время все так же молчаливо сидел сзади, крепко держа меня рядом с собой. И сейчас я почти хотела, чтобы он слышал мои слова. «Поверь, Ангелина, король мертвых делал и более страшные вещи», — прокатал в ответ Бьёльн. «И он до сих пор способен на них». «Может, это должно меня успокоить?» мысленно воскликнула я, даже слегка дернувшись. Рейв тут же сжал меня сильнее, будто хотел, чтобы я не боялась лететь. А я боялась вовсе не этого. «Мне нужно держаться от него подальше», — грустно закончила я, уже представляя, как холодно и одиноко будет без его рук, без улыбки, без веселых шуток. «Конечно, нужно», — вопреки всему неожиданно ответил дракон и тут же добавил. «Но не делай этого, не превращай его в монстра». Это было настолько странное пожелание, что я даже не нашла, что ответить. «Почему ты говоришь мне это?» — спросила устало. «Нежить не имеет чувств. Нежить должна хотеть крови. Ты же мертв». Некоторое время Бьёльн-де-Вир молчал. Слышался лишь вой ветра в ушах от огромных крыльев, рассекающих воздух. «Мой дух, вырванный из сумеречного мира, сохранил разум», — наконец ответил он, — «благодаря Рейву. я не мертв, и это прекрасно. Конечно, как и всякая нежить, я частенько испытываю сильные приступы ярости, такие сильные, что хочется даже Рэйва разорвать в клочья. Но я могу это контролировать. Люди тоже частенько хотят убивать, разве нет? Но не все из вас идут на поводу собственных желаний. Между нами нет разницы. Единственное, что меня тяготит, это костяное тело. На миг дракон замолчал, а потом добавил. Когда-то у меня были огромные черные крылья. Я был одним из Ильшарин, детей солнца. Так давно, что я уже почти не помню этого. Еще до того, как сумерки упали на этот мир, и темные боги вошли в него на наших спинах. Я летал по ветру, рассекая воздух, как лезвие меча. Теперь ветер свистит сквозь мои кости. А может, все это мне лишь приснилось? Бьёльн-де-Вир замолчал, а я была в таком шоке, что все слова застряли в горле. И в тот момент, когда я мысленно уже набрала в грудь побольше воздуха, чтобы выдать 1000 вопросов про сумеречный мир, про богов на драконьих спинах, про сотворение магии, мы приземлились на крышу одной из башен Файрелл. Посадка получилась почти мягкой. Не знаю, как это выходило у Бьёльна, но уверена, даже если бы некромант не держал меня так крепко в кольце своих рук, я бы все равно не соскользнула с костяной спины. Рэйв спрыгнул на землю первый и протянул ко мне распахнутые ладони в настолько знакомом и открытом жесте, будто вот-вот улыбнется. Я смотрела в его темные глаза и понимала, что снова тону, что мне не так уж много нужно, чтобы чувствовать себя счастливой. И одним из необходимых условий был он сам. Но смогу ли я спокойно смотреть, как он убивает жителей города, когда те придут бунтовать к воротам замка? Смогу ли смотреть, как он уничтожает регулярные войска королевства, когда те явятся за его головой? Честно говоря, я представления не имела, как он собирается бороться со всем этим. Ведь одного дракона не хватит, чтобы победить 1000 вооруженных воинов. А магии одного короля мертвых не хватит, чтобы отразить атаки сотен колдунов. Будь он хоть трижды самым великим некромантом всех времен. Однако где-то в глубине души я чувствовала, что, не будучи уверенным в собственной победе, Рэйв бы не начал эту кампанию. А значит, у него есть план. А еще я боялась за его жизнь. Но, несмотря на все это, не могла встать на его сторону. Не могла спокойно смотреть, как будут умирать сотни людей. Как можно ужиться после этого с собственной совестью? Как только мы спустились с дракона, я бросила взгляд вниз и увидела невероятное, будто весь Файрелл одновременно ожил. Пустой ров вокруг замка, что уже много веков был пуст, вдруг начал наполняться водой. Она стремительно прибывала, искристым голубым кольцом окружая каменные стены. Подъемный мост сам собой пришел в движение и поднялся, никого не выпуская и не впуская больше. Каменные строения дрогнули, и по всей территории прокатился глухой рокот, словно 1000 призраков под землей одновременно вздохнула, и вековая пыль осыпалась со стен. Весь Файрелл разом отряхнулся, как живое существо. Бьёльн-де-Вир взмахнул крыльями, поднялся с крыши и улетел от нас прочь. Сделал круг над замком, оставляя после себя облака рваной тьмы. А затем сел на вершину крепостной стены возле подъемного моста. Он открыл пасть и громко закричал на весь Ихардарин. Из его горла взметнулось зеленое пламя, которое наверняка было видно на много километров отсюда. Затем Бьёльн-де-Вир сложил крылья и стал наблюдать. Издали он казался огромным костяным напоминанием о том, что здесь произошло. Я повернула голову и увидела, что Рэй стоит возле меня и также смотрит вдаль, сложив руки на груди. В этот момент он, наконец, взглянул на меня, и в темных глазах вспыхнула какая-то старая затаенная мысль. Что-то, что он давно хотел сказать, но не решался. Но через мгновение некромант все же задумчиво произнес. «Когда-то я просил тебя сделать выбор, белое или черное, жизнь или смерть. Не так уж сложно было определиться, ведь вопрос стоял всего лишь о коне. Помнишь?» Что-то внутри меня болезненно срезонировало, словно Рэйв бил по самым звонким струнам. «Помню». «И ты, девушка, никогда в жизни не встречавшая нежить, выбрала Шельмугра, саму смерть. Багряные копытца – одна из самых опасных тварей, созданных сумерками. Один ее укус обрекает человека на гниение заживо. Но ты не испугалась. И вовсе не потому, что не знала об этом, так ведь? Все так, согласилась я. То, что говорил некромант, было страшно. Но тогда я выбрала мертвого коня лишь по одной причине. Рядом с Рейвом мне было не страшно. Сейчас перед тобой не менее простой выбор. И я всего лишь возвращаю то, что принадлежит мне по праву. И ты не должна бояться. Темные глаза цвета горячего шоколада прожигали насквозь. Они казались такими же, как и прежде, словно ничего и не изменилось. И мне нужно лишь протянуть руку, чтобы вернуть его, моего Рейва. Но это было не так. «Что ты решила?» — спросил некромант, когда молчание затянулось. Я глубоко вздохнула. Мне бы хотелось передумать, но я уже увидела смерть, и ее лик мне не понравился. Я не хотела видеть больше. В глубине души у меня еще теплилась надежда, что все можно вернуть на свои места, что я смогу убедить Рейва оставить эту гиблую затею с переворотом и обороной замка. И тогда он никому не сможет причинить вреда, и его самого не убьют. Я не передумаю. Рейв сжал зубы, бросив. Что ж, это твой выбор, но из замка ты не выйдешь. С этими словами он просто развернулся и пошел прочь, оставив меня одну на крыше самой высокой башни Файрелл.